Откуда ты знаешь? Ты видишь следы возле капсулы? Хоть какие-нибудь признаки того, что кто-то из нее выходил? Нет, внимательно всмотрелся Дарс. Ничего не вижу. Может, он все еще в ней? Да, но капсула открыта, видишь? Люк распахнут. Что, он вторые сутки сидит в открытой капсуле и никуда не выходит? Действительно, странно, согласился Дарс. И не захотел в кустике сходить за все это время. Или хотя бы размяться. Так, он же в скафандре, напомнил ему. В нем есть система жизнеобеспечения. Вот именно, кивнул Дарс. Но сколько можно сидеть в скафандре и чего-то ждать в тесной капсуле? Это же не курорт. Что будем делать? Попробуем приблизиться. Подумал несколько секунд, взвешивая варианты. Обойдем. Подойдем с другой стороны. Если это ловушка, лучше не идти напролом. Мы широким кругом обошли капсулу и осторожно приблизились к ней с противоположной стороны. Дверь капсулы действительно открыта, через прицел хорошо видел, что внутри никого нет. Только пустые крепления для скафандра и разбросанное оборудование. И как он ушел, не оставив ни единого следа у капсулы? Недоумевал Дарс. Даже самый опытный следопыт оставляет хоть какие-то отметки. «Не знаю, но это определенно подозрительно», — ответил, продолжая изучать обстановку. Осмотрелся вокруг и нашел приличный булыжник размером с кулак. После чего активировал силовые импланты и с размаху бросил его к капсуле. Вначале ничего не происходило, камень просто катился по склону к выходу из капсулы, а потом рвануло так мощно, что нас на расстоянии посекло осколками от этого булыжника, и если бы не бронезащита, досталось бы обоим изрядно. «Ничего себе сюрприз они нам оставили», — сказал Дарс, распластавшись на земле и отряхиваясь от пыли и мелких камней. «Сам удивлен», — ответил ему, лежа рядом и проверяя, не повреждена ли броня. «Откуда у работорговцев такие сюрпризы? Обычно они полагаются на грубую силу, а не на хитроумные ловушки. Проверим, что от нее осталось. Думаешь, стоит рисковать? Вряд ли они два заряда установили», — рассудил Дарс. «Смотри, какая воронка от этого взрыва осталась. Половину капсулы посекло у осколками. Осторожно подойдя к месту взрыва, мы обнаружили только обломки металла и выжженную землю. Пусто», — вскоре констатировал Дарс, разгребая обломки. «Полностью пусто». «Слишком пусто», — согласился, изучая останки капсулы. «Все полностью забрали. И это сделано профессионально. Внутри того, что осталось от капсулы, было идеально чисто. Никаких следов пребывания людей, никаких личных вещей, никаких подсказок. Как будто ее специально очистили перед установкой взрывчатки. Проверим остальные капсулы». «Думаю, да, но крайне осторожно», — кивнул. «Если одна заминирована, значит, и остальные тоже. Они не знали, к какой первой мы придем. Мы нашли еще две капсулы неподалеку. Обе в таком же состоянии, внешне целые, но подозрительно тихие. К ним мы не стали приближаться, опасаясь подобных смертельных сюрпризов, а посмотрели только издалека через прицелы. Кто-то здесь очень тщательно заметал следы», — сказал Дарс, когда мы отошли от последней капсулы на безопасное расстояние. «И готовил нам персональную ловушку», — добавил мрачно. «Хаск знал, что мы здесь появимся. Вопрос в том, где они сами сейчас и что планируют дальше. Впрочем, как бы они ни старались запутать нас, следы все равно оставили, и вскоре мы их обнаружили. Отпечатки ботинок, сломанные ветки, небольшие царапины на камнях — все это рассказывало историю их пребывания здесь. Мы направились по следу, держась на безопасном расстоянии и постоянно проверяя, не ведет ли нас этот путь в очередную засаду. Вот только следы, как начались у разрушенных капсул, так внезапно и закончились, приведя нас к подножию отвесной скалы. К горному массиву, за которым находился Калтанг. «Думаешь, они перебрались на ту сторону?» — спросил Дарс, задумчиво смотря на гору и оценивая сложность подъема. «Честно говоря, совсем не уверен, что можно забраться наверх без специального снаряжения, скала выглядела практически отвесной, но кто сказал, что у них его не может оказаться собой?» «Следы вон там», — указал на едва заметные отпечатки. Они долго топтались здесь втроем. Ходили вдоль скалы в разные стороны, искали подходящее место для подъема. Потом, видимо, начали карабкаться наверх. Вон грязь на том уступе свежая, не больше суток. «Жаль, мы вчера не прилетели сюда, можно легко всех троих на скале снять из винтовки. Ты вроде собирался их допросить?» Напомнил Дарс. «Узнать, кто стоит за всей этой историей с торговлей людьми. Надеюсь, они еще на той стороне горной гряды, и мы успеем это сделать», — ответил, но в душе сомневался. Слишком приличную фору они уже получили. Уже стемнело, когда мы вернулись к флайеру. Женщины сидели тесной группой у борта корабля, явно испугавшись темноты и зловещих звуков, доносившихся из глубины долины. Дети спали рядом внутри, укутанные в какие-то ткани и одежду. «Нашли то, что искали?» — тихо спросила мать Дай, с надеждой глядя на нас. «Не совсем», — ответил, не желая расстраивать их подробностями. «Но кое-что выяснили. Готовьтесь. Скоро полетим в город. Пора устраивать вашу новую жизнь. Дарс уже доставал глайдеры из грузового отсека флайера. Нам предстояла долгая ночь челночных рейсов. Следующий часов прошел в постоянных перелетах. Мы с Дарсом делали рейс за рейсом, привозя женщин и детей через горную гряду в Калтанг. При каждом полете внимательно осматривали скалы в поисках следов работорговцев или их лагеря. «Опять ничего», — констатировал Дарс после очередного облета горного массива, вглядываясь в темноту. Как будто их поглотила пустота. Ни костров, ни временных укрытий, вообще никаких признаков жизни. «Видимо, среди них опытный скалолаз», — ответил, направляя глайдер к месту высадки очередной группы пассажиров. «Или даже несколько». Они сумели подняться по практически отвесному склону за считанные часы, а с этой стороны скалы более пологие. Может быть, у них с собой было специальное снаряжение. Или помощь, добавил Дарс мрачно. Кто-то их ждал по ту сторону. Глава 22. Мы высадили последнюю группу на окраине Калтанга, в том же месте, где оставляли остальных. Женщины и дети собрались в плотную группу, опасливо оглядываясь по сторонам и явно нервничая от непривычной обстановки. «Это все, мы в Калтанге», — спросила мать Дай, с тревогой вглядываясь в темноту. «Вон свет в окнах ближайших домов, это и есть окраина Калтанга», — подтвердил, указывая на мерцающие вдалеке огоньки. «Совсем близко. Несколько минут ходьбы, и вы в городе. А вы пойдете с нами?» — спросила одна из женщин. «Мы не знаем здешних порядков, конечно», — заверил их. «Мы вас не бросим. Нужно найти вам жилье. Мы с Дарсом решили переодеться, сняли броню и спрятали ее в грузовом отсеке глайдеров, а сами глайдеры замаскировали в кустах, обильно росших с этой стороны горного хребта.